Но, во-первых, князь был богат, закован в золото и недоступен стальному копью закона. Во-вторых, он был мастер отписываться. Его ответы ходили в списках по всей губернии, как образчики местной сатиры, ябеднической, оскорбительной, но ловкой. Прицепиться не к чему, вьюн вьюном. Пригласит к себе Хлопонича, запрутся вдвоем в кабинет и высидят, ехидствуя и грохоча, какую-нибудь такую бумажку, что, читая, губернатор с правителем канцелярии только губами белыми от бессильной злости трясут, а дворянство и обывательство помирают со смеха, хватаясь за сытые животики. Слухи и глумы пускали они по губернии самые злобные и язвительные. Укусила в губернском городе полицеймейстера, человека весьма свирепого нрава, болонка его супруги. Собачка была дорогая, пожалели пристрелить. Полицеймейстер распорядился посадить болонку в клетку на испытание, не бешеная ли? Князь Александр Юрьевич немедленно выдумал, будто губернатор в видах справедливости приказал и полицеймейстеру тоже сидеть в клетке. Потому что неизвестно, кто скорее взбесится и от чего. Полицеймейстер ли от собачки на укушение, или собачка от того, что полицеймейстера укусила. Слух этот распространился настолько широко и с такой уверенностью, что в Костроме перед домом полицеймейстера однажды собралась толпа простонародья смотреть, как бесится полицеймейстер, и правда ли, что когда он вовсе взбесится, то губернатору пришла эстафета из Петербурга вывести его в поле и пристрелить». В конце концов, на князя перестали обращать внимание, или, по крайней мере, сделали вид, что внимания не обращают. «Все равно», — говорил губернатор, — «с этим чертушкой ничего не поделаешь». А между тем был этот губернатор не из потворщиков и послабников, к власти своей ревнив, как Отелло, и в самодурстве не обуздан, как Тамерлан. Именно с этого сановника, говорят, были списаны Писемским свирепые губернаторы в его романах «Люди сороковых годов» и «Взбаламученное море». «Но отчего же именно с чертушкой ничего нельзя поделать?» – приставал на первых порах к правителю канцелярии молодой только что из Петербурга чиновник особых поручений Вихров, тогда еще не знакомый с князем Радунским, который впоследствии сумел-таки его, если не очаровать, то примирить с собою. Вихров был честен, молод, сгорал жаждой деятельности, а дела ему давали все такие скучные да антипатичные, то раскол душить, то в казенных потравах и парубках разбираться». «Стало быть, нельзя-с», – улыбался правитель канцелярии. Он очень хорошо понимал деловую горячку молодого человека и сочувствовал ей как воспоминанию о своей еще очень давней юности. «Их превосходительство – дело, говорят-с». Вихров язвил. «Я еще понимаю, когда мы бессильны тронуть князя Г, графиню Д, сколько они не изуверствуют над своими крестьянами и соседями, как не издевайся над нами и законом. Этим господам стоит шепнуть словечко кому надо в Петербурге, и не усидим на местах не только мы с вами, но и наш принципал. Это потворство подлое. Но что же поделаешь, в судах черна неправды черной и игом рабства клеймена». «Но к чему же мы, кроме необходимых, делаем еще добровольные подлости? Что за птица князь Радунский? Он в немилости, государь хмурится, когда слышит его фамилию. Знакомые и родные от него отреклись, его нигде не принимают, у него нет никакого влияния, и все-таки мы стоим перед ним в полном бессилии, а он своеволит, как киргиз Кайсак, и в ус себе не дует». «Молодой человек», — серьезно возразил правитель канцелярии. «Я вам скажу на эту татарскую охотничью поговорку. Нет острей зубов одинокого волка. Вот вы упомянули князя Г. Человек властный и страшный, что говорить. Но если бы меня послал к нему губернатор с неприятным для него поручением, ну, предположим, крайнее, хоть арестовать его, я поеду в ус себе не дуя, а к Радунскому, извините, подам рапорт о болезни». «Что?» – так насмехался Вихров. «А то, что преданность закону, сознаюсь вам, у меня далеко не превышает чувство самосохранения. Я не Сидрах, Месах, не Авдинага, чтобы лезть в печь огненную, и не Дон Кихот, чтобы подставлять свою физиономию под крыло ветряной мельницы». «Но чем же он так запугал всех? Что он может сделать?» – недоумевал молодой человек. «Решительно ничем не запугивал, кроме того, что он Радунский, и мы слишком хорошо знаем эту змеиную породу. А сделать? Да он все может сделать». «Не понимаю. Человек потерянный, без связи, без дружбы. Именно потому-то и опасен, что ему терять нечего. Вам же и мне, а наипаче его превосходительству, есть что терять и даже весьма много-с. Дедушка этого самого Радунского, молодой человек, губернаторов-то плетьми драл-с. Мало ли что было при царе Горохе. А вовсе не при Горохе, а императрица Екатерина правила. Неужели вы думаете, что внучек вышел в дедушку и высечет нашего?» «Ну, высечет, не высечет, а да нет, и высечет», — решительно махнул рукой правитель.